Ни на минуту у нее не возникло сомнения, оставлять или не оставлять ребенка. Конечно, она его оставит, что бы ни говорила Ленка или кто-то еще. Разве может быть иначе? И разве может иметь значение то, что она одна? Конечно, нет. Ведь она любила Филиппа. И почему любила? Она и сейчас его любит. Она любит того Филиппа, которого помнит, а другого того, кем он оказался, она не знает и не хочет знать. Значит, она простила его? Простила или не простила? Дело не в этом. Дело в том, что она не хочет жить с этим ужасом в душе. И как хорошо, что она обо всем узнала после того, как рассталась с ним, что между ними не было объяснений, упреков, слез, что им не пришлось смотреть друг на друга злыми глазами. Она будет его помнить таким, каким он был с ней там, в Париже. Он подарил ей несколько дней счастья. И каким бы он ни был, эти несколько дней он любил ее. Или делал вид, что любит, неважно. Все равно она была счастлива. Теперь она знает, что никогда больше не увидит его. Но это неважно. Все это совершенно неважно, потому что теперь она не одна. Она лежала на продавленной больничной койке, закрывшись одеялом с проштампованным пододеяльником, и считала, сколько времени осталось до рождения ребенка. В начале февраля. Да, в начале февраля у меня родится девочка, и я назову ее Зиной. И на ее худом и бледном лице появилась едва заметная, дрожащая улыбка. Лена Кораблева, возвращаясь домой, думала: «Бедная Наташка, что с ней стало? За эти 2 месяца она постарела на 10 лет. Представляю, что ей пришлось пережить и с мамой, и с Сережкой, и квартиру. Господи, какую квартиру потеряла в самом центре! А этот мерзавец француз! Разыскать бы его, да и дать в морду! Что ж там у них произошло? Забыла сказать ей, что деньги ее я привезла. Они ей сейчас очень пригодятся, ведь теперь надо Сережку поднимать, а то пропадет парень. Ничего, сделает аборт, выйдет из больницы. Отвезу их на дачу, она там быстро про все забудет. А с Виктором у нее явно что-то есть. Я еще перед отъездом заметила, что он на нее посматривает. А тут, судя по всему, он помогал ей с похоронами и с Сережкой. Значит, они встречались. Ну и слава Богу, может, из этого что-нибудь и получится. «Наташка, ты с ума сошла!» Они сидели в больничном коридоре недалеко от Наташиной палаты. «Я понимаю, тебе пришлось много чего пережить за это время. Но ведь не совсем же ты потеряла разум.